Пожалуй, так будет лучше. Но не хочешь ли ты, братец, чтобы тебя уложили в постель? Ах, вот как! Тоже не желаешь? Ну что ж, пусть будет, как ты хочешь». Он опустился в кресло и сидел так некоторое время, погрузившись в размышления. Потом он подошел к Шагерстрёму и торжественно объявил: «Я останусь здесь на ночь, чтобы быть под рукой, ежели дорогой братец передумает». Он снова уселся и, очевидно, пытался уяснить себе, не требуется ли от него еще что-нибудь. Но вскоре он снова подошел к постели больного. «Я положил себе за правило, Шагерстрём, и никогда в том не раскаивался, не делать ампутаций, когда пациент не дает своего согласия. Уверен ли ты, что не желаешь прибегнуть к помощи врача?» «Да, да, можешь быть совершенно спокоен», — сказал Шагерстрём. Бедный доктор вернулся к креслу, исполненный все той же чопорной важности, и опять плюхнулся в него. Шагерстрём подмигнул Юхансону, и тот, как обычно, понял его. Доктора насильно, но весьма деликатно вывели из комнаты. Когда лакей воротился, он рассказал, что провел его в контору Шагерстрёма, где он и заснул, сидя в углу на диване. Юхансон, казалось, был еще более удручен. Он явно ожидал, что доктор Ромелиус сотворит чудо. Шагерстрёму было радостно от того, что мир и тишина вновь водворились в комнате. Ему стало почти жаль слугу, ведь он так сильно огорчился. «Как счастлив был бы этот славный человек, если б я позволил этому пьянчушке резать меня», — подумал он. Через несколько минут вошла на цыпочках фру Сельберг, экономка. Она шепотом что-то спросила у Юхансона, и тот подошел к хозяину. Фру Сельберг не знает, что ей сказать людям. Они стоят возле дома и ждут чуть ли не целый день. Не хотят уходить, покуда не узнают, что говорит доктор. Шагерстрём понимал, что все эти люди, которые зарабатывали на хлеб благодаря ему, боялись за его жизнь. Выходит, и они тоже ждали, чтобы он дал себя пытать. «Скажи фру Сельберг, чтобы она сама спросила доктора», — ответил он. Из-за всех этих беспокойств ему стало хуже. Его истерзанное тело снова заныло. Кровь приливала к ранам, давила на них и яростно пульсировала. Дышать становилось все тяжелее, голова ужасно горела. «Видно, конец приходит», — думал он. Он снова услышал стук колес и понял, что на этот раз прибыл судья со своим писарем. Лакей провел обоих господ в комнату. На столе разложили бумагу и перья, и Шагерстрём принялся диктовать завещание. Нотариус стоял, склонившись над Шагерстрёмом, чтобы лучше разбирать слова, произносимые медленным шепотом, и повторял их секретарю. Жене он отказал почти все свое состояние, а иному речи быть не могло. Но оставалось еще множество заводских служащих, бесчисленное количество бедных вдов и сирот, которых тоже нельзя было обойти. Это стоило ему страшного напряжения. Он чувствовал, как по щекам его струится пот. Он стиснул зубы, чтобы пересилить боль и слабость. «Не можем ли мы предоставить фру Шагерстрём право сделать необходимые пожертвования?» — спросил судейский, понимая, как Шагерстрём страдает. «Да, разумеется, он согласен, но это было еще не все. Оставались его родители, братья и сестры. Надо ведь показать, что он не забыл их в свой последний час. Он тщетно напрягался, стараясь, чтобы его поняли, но должен был замолчать, чтобы снова не потерять сознание». Судейские принялись составлять текст. Затем надлежало прочитать завещание вслух, и он должен был объявить свидетелям, что это его последняя воля и завещание. Достанет ли у него на это сил? Было уже поздно, стемнело, и в комнату внесли свечи. Но Шагерстрёму казалось, что вокруг все так же темно, и от свечей не стало светлее. Тень смерти легла на его лицо. Оставалось напрячь силы в последний раз.